Глава 11. Энергичность широкого размаха. Звонок в дверь прервал выступление Терентия. «Тань! Таня! Там Крылана, открой ей! Нет, в коридор я тебя пока не пущу. Они сейчас даже слона зашибут, а тебя так просто не заметят!» Пискнула Шушанна, подтолкнув Таню к действиям. «И Гудини прибыл с добычей!» Констатировала Норуш, оценив обреченное волочение зеленого полутораметрового змея-шнурка за деловитым карбышем. Очень сложно, борясь со смехом, ужасом и чувством долга, взять себя в руки и торопливо изъять у Гудини насмерть перепуганного полоза. «Гудочек, вот, смотри, честно меняю змея на пачку овсяного печенья и все вот это». Пожертвовать печеньем и запеченным куробедром было значительно дешевле, чем выцыганивать у Карбыша добычу, уповая на его совесть. Таня-то точно знала, что карбыши охотно едят мясо, а вот про их совесть вопрос такой сложный. Дальше она ловко заткнула возмущенного Терентия, вручив ему спасенного, но шокированного до глубины натуры полоза и скомандовав. «Хвостом отвечаешь за его целостность! Это не наше. За него потом сокол спросит». Терентий пристально посмотрел очень громким взглядом вслед Татьяне, но смолчал. Что он, дурак, что ли, при шушании и крамише вслух так выражаться? А Татьяна, покосившись на сцену, «Мы делили апельсин двое нас, а он один», заторопилась к входной двери. «Слушай, а что это у вас такое веселенькое происходит?» Крылана, блестя глазами от предвкушения, стояла на пороге. «Меня Мурашек позвал. Пискнул, что Шушана зовет, но сама занята. Стену открыть не может. А он ко мне в квартиру пока не умеет проходы делать». «Ой, лучше спроси, чего у нас не происходит?» Таня кинулась назад в кухню, застав феерическую попытку Эвил придавить одного из гусей, свернув вокруг него кольца змеиного тела. «Гагак!» — явно выругался гусь, выплюнув хвост и изо всех сил приложив змеицу клювом, из которого полетел сноп искр. «Гак!» — ответил его напарник, после того, как с силой крутанул голову агрессорши, прибив ее к полу и стукнув по макушке подобным разрядом. Дальше они уже действовали совместно, отчего Эвил свивалась, развивалась, стараясь зацепить их, придавить тяжеленными кольцами, да хотя бы откинуть их от себя. Куда там? Тогда она решила спасаться бегством, но тут уж гуси вошли в раж. «Нет, правда, ну что такое-то? Только освоили дивную технику, только научились так красиво и эффектно искрить, только нашли червячка себе по плечу, а он уже того уползать? Нет-нет». На это пара боевых гусей была абсолютно не согласна. На попытку змеицы втянуться в ее комнату и забаррикадироваться там, гуси дали ей небольшую фору, ну, чтобы поинтереснее было, а потом ловко вытянули длиннющее тело, ухватив Эвил за такой удобный для этого хвост. «Как у вас тут круто!» — восхищенно протянула Крылана, не замечая, с каким ужасом смотрит на нее Карина, почти полностью замотавшаяся в котовый пледик. «И не говори, где еще такое увидеть?» — вздохнул Крамиш. «Только вот кому двери-то на место ставить? А, уже вместе с косяком!» «Ну, кому-кому? Тян начнет, а ты поможешь?» — фыркнула Шушанна, оценивающе глядя на Эвил. «Надо же, энергичная какая! Ладно, пусть пока в бесконечном коридоре помечется. Если сил много, а распоряжений хозяина дома не услышала». Она пискнула что-то, вполне дошедшее до слуха гусей, которые дружно подхватили нарушительницу спокойствия и уволокли в открывшийся проход. «Мурашек, сбегай к Уртяну, скажи им с Муринкой, что можно выходить. А Уртян пусть инструменты возьмет. Двери, конечно, и сами постараются встать на место, но помочь им все-таки надо». «Слушай, а Тишинор где?» — испугалась Таня. «Успокоительные травки спешно выращивает. «Я его попросила. Сама понимаешь, Эвил соколу нужна. А она сейчас будет, пусть даже без сил, но в такой ярости. Еще укусит кого-нибудь. А она, кстати, ядовитая. Крылана, а ты сможешь ее как-нибудь угомонить, если травки не подействуют?» Крылана с сомнением прищурилась на выдернутый с куском стены дверной косяк. «Я со змеями еще не работала, но попробовать можно. Правда, очень бы хотелось, чтобы она зубами своими рядом со мной не клацала». «Я подстрахую», — негромко сказал Крамиш. «Хорошо, вдвоем мы как-нибудь управимся, я думаю». «Так, все такие довольные, да? У всех уже все хорошо», — Терентий гневно воззрился на коллектив. «А я тут страдай, да?» «Ну, не страдай», — разрешил ему Крамиш. «А, кстати, чего ты страдаешь-то?» «И он еще спрашивает». Терентий воззвал к обществу, а увидев, что все, включая Гудини, чавкающего курицей, смотрят на него, обратился к Крамишу, прибавив укоризны. «И ты еще спрашиваешь? Ну, снимите это с меня кто-нибудь!» Он с омерзением затряс ушами. «Я же змейсов терпеть не могу!» «А он, как я посмотрю, тебя прямо трепетно любит!» — констатировал Крамиш, должным образом оценив Полоза, нежно и трепетно обвившегося вокруг объемной тушки кота. Полоз, которого отчаянно напугали, протащили по каким-то пространственным непонятностям, чуть не слопали и под конец вручили коту, вдруг понял, что этот самый кот мягкий, теплый и, что немаловажно, никуда его не волочет. И как-то вдруг очень полюбил этот конкретный змей покой, прямо на удивление. «Да погоди ты орать!» — велела Терентию Шушана, подобравшись к Полозу поближе. «Ну-ка, объясни мне, с чего ты за нашим Карбышем охоту начал? Тебя и Вил послала?» Невнятное шипение, раздавшееся из-под пуза Терентия, вызвало у последнего настолько страдальческое выражение морды, что Крамиш его почти даже пожалел. Правда, Шушане было не до кота. Она выясняла обстоятельства произошедшего и переводила речь Полоза Тане. «Он вообще-то сытый был. Они же не каждый день едят. А тут решил позабавиться. Ну и пополз на шорох. И Вил его не натравливала, он сам. Но он так уже уползал, так, что она примерно понимала, что это может случиться». «Значит, сама виновата», — припечатал Крамиш. «Это просто даже невежливо». «Где и Вил, и где вежливость?» — подумала Таня, а вслух сказала. «Интересно, она там вообще в каком состоянии? И не придется ли мне ее лечить от переломов? Хотя главное, чтобы ей позвоночник не повредили и, личико не ободрали». «Ничего с ней не будет», — заявил Крамиш. «Если она из рода больших Полозов, то ее людской вид будет целым и невредимым. Эти змеи бронированные. У нас хранилась одна чешуйка из шкуры такого Полоза, выторгованная за громадные деньги. Причем золото их не интересовало, оно и понятно. Они сами в нем купаются. А нужно было одно редчайшее растение. Чешуйку мог снять со шкуры только сам владелец или его родич. Посторонним это не под силу». «А зачем нужна их чешуя?» — удивилась Таня. «Это очень сильное средство. Отвар из чешуи делает перья непроницаемыми даже для выстрела в упор», — пояснил Крамиш. «А разве нельзя использовать их старую шкурку?» — заинтересовалась Крылана. «Нет, у них не бывает бесхозных шкур. После линьки они их должны съесть», — пожал плечами Крамиш, который в детстве был вынужден перечитать и заучить очень приличную часть богатейшей родовой библиотеки. «Трудно им жить», — невольно посочувствовала Крылана. «Если все достаточно посочувствовали этим самым змеюкам, может быть, вы все-таки снимете с меня этого?» Терентий аж носом покраснел от крайнего возмущения. «Ой, Теренечка, извини, мой хороший, «Конечно! И спасибо, что погрел его! Ты же у нас самый уютный и теплый!» Таня аккуратно размотала все 1,5 метра домашнего питомца и вил и непринужденно накрутила его себе на руку, заодно внимательно осмотрев на предмет повреждений и ран. «Вот и отлично!» — погладила она зеленую змеиную головушку. «Тебе повезло!» «А вот Гудини так не считает!» — констатировала Шушана, обратив внимание на алчный блеск глаз Карбыша, который прикинул, что по весу-то добыча наверняка была посущественнее, чем предложенные ему ценности. Правда, Карбыш, как существо практичное, решил, что небось змей с его хозяйкой тут еще побудут, а это значит, что можно будет еще подразнить наивное присмыкающееся, выманив его из той прозрачной штуки, где он обитает. Уж в следующий тарас он у Гудини не поволочет добычу поверху. Не, он сразу нырнет в свои подполья. Это он просто в первый раз наивно оплошал, не учтя слишком громких жадин гусей. Но это ничего, все приходит с опытом. Полос, ощутив хищный взгляд этого страшного зверя и оценив оранжевые резцы, хищно клацнувшие, явно по его змеиную душу, поплотнее обвил Танину руку и прикинулся этаким изумрудненьким экзотическим браслетом. На кухню примчался запыхавшийся Тишинор. Потом прибыл Уртян с Муринкой на плече, и Шушана позвала его и Крамиша чинить двери. Крылана затеребила подругу, выпытывая все подробности об Ивил, а Терентий гневно воззрился на свое имущество, плотно закрученное вокруг Карины. «Ты, может, плед-то мне вернешь?» — хмуро уточнил он, напомнив Тане о том, что змеи змеями, а тут у нее дитятка перепуганная даже больше, чем было по приезде. «Кариночка, ты как?» — участливо поинтересовалась Таня. «Ой, Крылана, пожалуйста, заберите меня обратно! Я змей боюсь!» Отпрянула от Тани Карина, с ужасом глядя на Татьянину руку, плотно обмотанную полозом. «А вот таких вообще не смогу! Не смогу я рядом с такими быть!» Она тряслась, как осина на осеннем ветру, уставившись на проход в гостиничный коридор. «Я не справлюсь!» «Карина, перестань истерить!» — строго велела ей Крылана, и вороница замолчала, словно ее кто-то выключил. «Нет у тебя никакого? Обратно! У нас в доме тебя заклюют! Ты это понимаешь?» «Да, но лучше так, чем змеи!» «У нас змеи-то первый раз остановились!» — вздохнула Таня. «Это же очень большая редкость! И надо же, как не повезло девочке!» «Таня, она не девочка!» «А воронница! Мы вообще-то в природе змей едим, если что. Так что никаких людских страхов у нас по этому поводу нет и быть не может. А Карина просто слишком много времени провела в людском виде». Крылана строго покосилась на дальнюю родственницу мужа. Да, очень хотелось ее обнять, укрыть крылом, успокоить, как маленького птенца. Только вот сейчас это не поможет. Каринин страх воркованием не истребить, а если его распустить, то он обрадуется, начнет расти и будет выбирать все больше и больше существ, которых можно бояться, а птенчику и так трудно жить. Крылана это всеми перьями ощущала, поэтому говорила с глупышкой прохладно, суховато, строго, привычно для нее. Да, ее можно заморочить, но гораздо полезнее, чтобы она сама привела нервы в порядок. «Ну, ты пришла в себя? Тебя никто не просит трогать змей или общаться с ними, но шарахаться или вопить не смей, поняла?» «Да», — Карина опасливо покосилась на Полоза, который на всякий случай морду прикрыл кончиком хвоста. Потом перевела взгляд на Терентия, размотала с себя плед, аккуратно его сложила и вернула на место. «Извините, пожалуйста, что я его взяла». «Я не должна была без спроса трогать ваше имущество», — сказала она коту, тут же распустившемуся от ощущения собственной значимости. А потом обратилась к Татьяне. «Извините меня, пожалуйста. Я не хотела так шуметь». «Ничего страшного, не расстраивайся». Таня потихоньку выдохнула, отодвигая подальше от Карины руку с Полозом, а потом и вовсе вышла в коридор гостиницы, где дверной косяк уже вернулся на место, а Уртян и Крамиш прилаживали обратно дверь. «Ой, тут штукатурка испачкана», — послышался за Таней голос Карины. «Я сейчас уберу. Где мне можно взять веник и тряпки?» Стоило Тане выдать воронице пылесос и показать, где хранятся приспособления для уборки, как она тут же метнулась убирать беспорядок, устроенный Эвил. «Как только она начинает работать, сразу успокаивается», — тихонько объясняла Тане Крылана, осматривая травы, которые приволок с собой Тишинор. «И если с ней строго разговаривать, это ее как-то удерживает от падения в рыдания и пугания». «А нельзя ее сделать увереннее твоими методами?» — осторожно спросила Таня, внезапно обнаружив, что это очень приятно, когда кто-то за тебя убирает в гостинице. Да, конечно, в данный момент были более срочные дела, но они бегали и ползали в бесконечном коридоре, а вот нервы, натянутые до предела, требовали хоть немного на что-то отвлечься. «Понимаешь, у нее нет основы, за которую она может держаться. Ее совсем не любили, не берегли, ни чуточки не баловали, никогда не прикрывали от... да от всего. Мы же, когда маленькие, очень нуждаемся в этом. Хотя, когда взрослые, тоже нуждаемся не меньше. А у нее ничего этого не было. У этой дальней ветки рода ветроловов очень жесткие взгляды на воспитание. Им даже родители мужа уже неоднократно замечания делали. Ну, нельзя так воронят муштровать. Кто-то, может, и выдержит, а кто-то просто сломается. И вот Карина на грани. Если я ей что-то попытаюсь внушить, она не сумеет удержать в лапах новое внушенное в свою жизнь, которой не на что опереться. Так что пусть она сама живет потихонечку, как может. А дальше будем смотреть». Таня, понимающе покивала, покосившись на практически чистый коридор. Через несколько минут уже нельзя было сказать, что там происходили какие-то действия, далекие от нормального функционирования гостиницы. После ремонта двери Уртян забрал травы и ушел варить успокоительный настой для змеицы, а Таня, вручив Крылане опасливо скомковавшегося Полоза, отправилась в свою комнату позвонить начальству. «Что? Она все-таки натворила дел? Вот же!» — прошипел сквозь зубы разъяренный Соколовский. «Ладно, я скоро приеду. Крылана пусть пока у вас побудет. Гусей не отзывайте, надо ее вымотать. Успокоительные травы вырастили. Тянотвар готовит? Отлично, очень пригодится». Нет, он не переоценивал Эвил. После первого шока, связанного с тем, что она и слыхом не слыхивала о таких гусях, да еще об их умении обращаться с электричеством, змея собралась и дала показательный бой своим противникам. Так-то, при первом сближении, она сдерживалась, не кусалась. А вот теперь стоило только вспомнить о Полозе, которого уже наверняка съели, а особенно о том, почему она его так берегла, как и Вил кинулась на гусей, обнажив ядовитые клыки. «Все, вам конец!» Эвил была уверена, что сейчас вопьется зубами в тушку ближайшей глупой птицы, она тут же обмякнет и больше уже не встанет, а дальше бросок на второго, и все, закончились гуси. «С соколом потом разберусь! За своего Полоса я имею право половину его персонала покусать!» С этими мыслями Эвил от души цапнула ближайшего из гусей, ощутив, что ее зубы почему-то не только не пробили оперение невозможной птицы, но болезненно заныли от удара. Дальше она пробовала вновь зажать гуся в своих кольцах и с силой швырнуть его об стену, навалившись сверху, но неизменно оказывалась в положении перетягиваемого каната. Причем, что самое обидное, так это то, что потом гуси весело перегагакивались, отпускали ее, словно давали фору. Эвил уже даже не могла понять, сколько времени она находится в этом странном коридоре, который все никак не заканчивался и не заканчивался. Как вдруг перед ней возникла дверь, которая начала приоткрываться. Эвил рванула туда и словно налетела на непрошибаемую скалу, встретившись взглядом с... «Человеком?» Миревилл закружился. Она попыталась прорваться, смутно различая рядом еще двух — сокола и какого-то черноволосого и черноглазого типа. А потом замерла, не в силах пошевелиться. Если бы она была способна кричать, то сделала бы это, ощутив, что ее сознание выпускает наружу то, что она скрывала много лет, то, ради чего она прибыла из родных мест и заставила себя жить с людьми, снова и снова меняя кожу и обличье, по крупицам собирая сведения, надеясь хотя бы когда-то узнать, что стало с тем, ради кого она жила. Крылана долго смотрела в золотые глаза замершей в стойке змеи, а потом подняла руку и коснулась ее головы странным жестом, до глубины души, удивившим всех присутствующих, словно отирала невидимые другим слезы. «Крылана, что?» Соколовский понимал, что Крылана увидела что-то в памяти Эвил, какое-то двойное дно, но никак не мог понять, что именно могло так ее впечатлить. «Я не могу рассказать без ее разрешения», — покачала головой Крылана. «Можно открыть проход прямо в ее комнату. Мне бы с ней поговорить, а еще чтобы Таня пришла и принесла ее полоза». «Не хватало Тане к этой ядовитой змее подходить», — моментально взъерошился Крамиш. «Она сейчас ничего никому не сделает». Крылана покосилась на Крамиша, и тот отступил, припомнив, с кем говорит. «Отвар еще нужен». «А зачем отвар, если она никому ничего не сделает?» — удивился Соколовский. «Да чтоб вы еще понимали!» — вздохнула Крылана. «Тане скажите, чтобы принесла, и идите. Вы нам тут только мешать будете». «Ошалеть!» — с выражением высказался Соколовский, глядя, как по коридору за Шушанной, передававшей сообщение Воронице, торопится Таня с чашкой успокоительного отвара и полозом на руке. Она вошла в комнату, за ней шмыгнула Нуруш, и дверь закрылась, оставив в коридоре изумленный до крайности мужской коллектив из Соколовского, Крамиша, двух от души повеселившихся гусей и Карбыша, проводившего алчным взглядом наверняка очень вкусного змея, опять ускользнувшего от его лап. «Ты что-нибудь понял?» Сокол сидел в кабинете, наблюдая, как Крамиш в особую бутылочку собирает соперение гусей драгоценные капли змеиного яда. «Крылана что-то увидела». «Ворона очевидность», — фыркнул Соколовский. «Это и гуди непонятно, а вот что?» Если бы они видели происходящее в комнате Эвил, то были бы еще и в большем изумлении. Бывает такое, когда беду изо всех сил прячут, понимая, что находятся в окружении недругов, когда изо всех сил заталкивают ее поглубже, стараясь как можно реже вспоминать все подробности. Она затихает и сворачивается в клубок, где-то в темноте, выбирая момент, чтобы вырваться, вцепиться в горло хищными, загнутыми клыками. Куда там до них зубам Эвил? А уж когда это происходит, удержаться бы в сегодняшнем дне, не сорваться в прошлое и уже вроде пережитое, но такое острое и ядовитое отчаяние. Эвил, осознав себя в своей комнате, ощутила, что рядом кто-то есть, отпрянула, благо тело уже слушалось, помотала головой, увидев врача Татьяну, незнакомую черноволосую, очень красивую женщину, а главное — зеленого полоза, своего полоза, которого уже не чаяла живым увидеть. Она хлестнула хвостом, возвращаясь в человеческий вид, ловко выхватила змею с рук Татьяны, а потом гневно уставилась на обеих пришелец. «Как вы посмели! Кто вам позволил сюда войти? Прочь!» Она перевела взгляд с Татьяны на незнакомку, и тут ее догнала, накрыла с головой ее память. А что еще хуже, осознание того, что вот эта, черноволосая, которая смотрит на нее с таким сочувствием, все про нее знает. «Нет! Как это возможно? Кто ты? Кому ты рассказала?» «Меня зовут Крылана. Кроме меня никто не знает». «И она?» — Эвил кивнула на Таню. «Да». «Тогда пусть она уйдет!» «Сшевил!» Крылана грустно посмотрела на змеицу, замерзшую при упоминании ее настоящего имени. «Если ты попытаешься от меня избавиться, Это ничего не даст и никак не приблизит тебя к цели твоих поисков. Я уж не говорю о том, что я не позволю тебе это сделать. Ты не сможешь причинить никакой вред никому из тех, кто находится в этой гостинице». Эвил поняла, что да, так и есть. Она скорее окаменеет на месте, но ничего плохого никому не сделает. «Совести у тебя нет!» — горько вздохнула она. «Согнали в угол!» Правда, в угол-то ее загнала скорее и не крыла она вовсе, а ее беда, напавшая в полную силу. «Может, расскажешь? Сама?» Крылана села рядом и кивнула Тане. «И вот, выпей». «А трава какая-то?» — безразлично уточнила Эвил. «Нет, что ты!» — удивилась Таня, присаживаясь с другой стороны и протягивая кружку. Почему-то обращение на «ты» казалось сейчас самым правильным, а еще правильным показалось легонько погладить Эвил по плечу. Таня сама себе удивилась. Вообще-то не все любят прикосновения, но, видимо, Полос, совсем недавно льнущий к ее рукам, невольно навел Таню на эту идею. С Шевил давно не жалели. Можно сказать, что ей вообще никто не сочувствовал с того момента, как она переползла границы отцовских владений. Мир людей оказался именно таким, как она думала, а местами даже хуже. Но выбора не было. Она должна была найти того, кто ей нужен.